Глава вторая. 1977. Теплый ветерок гоняет красные дубовые листья по лужайке у церкви. Над нашими головами, высоко в небо Новой Англии, вздымается белая башня церкви Святого Бернарда. Чтобы покрасить верхний ярус колокольни, папа отыскал самую большую приставную лестницу во всем Массачусетсе, высотой целых 22 метра, и одолжил ее у своего приятеля-верхолаза, который специализировался на высотных работах в церкви. Алюминиевая лестница громадная, из трех выдвижных секций. Я такой раньше никогда не видел. Когда задача кажется трудной, папа любит шутить, что для ее решения потребуются два сильных мужика и парнишка. Точь в точь, как у нас сегодня. Папе 45, и он в отличной форме, ведь уже 10 лет как занимается малярным делом по 6 дней в неделю. Его брат, мой дядя Боб, тремя годами моложе, он сохранил почти все мускулы и ловкость, благодаря которым был настоящей звездой в школьной футбольной команде Concord High School. В свои 14 лет я ростом почти с отца, только более тощий. Мои пальцы вдвое тоньше, чем у него, и не покрыты мозолями, в отличие от его рук. Огромная и прочная лестница весит больше 80 килограммов. Поднимать ее и устанавливать вертикально нам приходится втроем. Как только громадная серая стрела устремляется точно в небо, папа стабилизирует один боковой поручень нижней секции, я другой, а дядя Боб изо всех сил тянет удлинитель. Мы вытягиваем среднюю секцию, затем шаткую третью часть. Все вместе мы осторожно начинаем прислонять полностью выдвинутые секции лестницы к шпилю, но неимоверную тяжесть накренившейся конструкции нам не удержать даже втроем. Верхушка лестницы с силой ударяется об обшивку колокольни, несколько раз подпрыгивает, а затем замирает. «Е-мое! Ну и зверюга!» — говорит папа. Шаркая ногой по гладкому граниту дорожки, дядя Боб ворчит. «Не нравится мне это, Джои». «Да уж, скользкая, как замерзшая сопля», — отзывается папа. Боб привязывает болтающийся трос удлинителя к стальным перилам, закрепленным на пестренькой гранитной лестнице, но он все еще недоволен. «Может, нам с тобой лучше остаться тут, а наверх послать Джимми?» Дядя Боб излучает энергию. Он наш самый ловкий работяга, поэтому обычно наверх поднимается именно он. Папа смотрит на меня, потом на колокольню. Из двух братьев он более склонен к анализу. Прежде чем в 1963 году стать вместе с Бобом совладельцем малярной фирмы Lincoln Painting Company, папа 10 лет проработал техником-электриком в компании Bell Labs и в фирме по производству микроволновых печей. «Ты прав», — говорит папа, — «будет лучше, если основной вес останется поближе к основанию». «При весе всего 63,5 килограмма, я тот самый легкий, и понимаю, что подниматься придется мне». Кроме папы и дяди Боба, два других моих дяди тоже зарабатывают на жизнь малярным делом. Я лазаю по приставным лестницам с 8 лет. Уже 7-й год, как я работаю маляром летом, а также почти всякую субботу и в школьные каникулы. Я чувствую себя уверенно на любой из принадлежащих нам лестниц, включая двухсекционную высотой 15 метров. Но сейчас все иначе. Если посмотреть сбоку, то видно, что прислоненная к колокольне лестница заметно прогибается в средней секции, а затем становится еще более крутой в верхней трети. Папа наблюдает, как я хмуро смотрю на странный прогиб средней секции. Он говорит: «Деформация заложена в конструкцию. Все в порядке». Мы не используем страховочные тросы, потому что они замедляют работу. От мысли о возможности долгого падения на гранит я нервничаю. Но папа с Бобом знают, что делают. Кроме того, я не хочу, чтобы обо мне плохо подумали. Итак, я готовлюсь. Я завязываю по второму узлу на обоих шнурках. Чтобы инструменты не выпали из заднего кармана джинсов на людей внизу, выкладываю шпатель и отвертку. Снимаю кепку с эмблемой команды Bruins, бросаю туда инструменты и кладу на траву. Boston Bruins, профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Базируется в городе Бостон, Массачусетс, США. Мы уже покрасили большую часть колокольни, дотягиваясь до нужных участков стен изнутри. Осталось покрыть краской только угловые участки. Дядя Боб протягивает мне ведерко объемом в 4,5 литра. В нем сантиметров 10 краски. Кисть шириной 10 сантиметров свисает на краю ведерка с финишного гвоздя, наполовину вбитого в его деревянную ручку и согнутого в грубый полукруг. Я вешаю ведерко на ремень, на специальный металлический крючок. Папа упирается пяткой в землю, одновременно прикладывая носок ботинка к нижней части боковой перекладины. Он с силой проводит носком обуви по металлу, буквально размазывая резиновую подошву по основанию лестницы. Подмазывая ее таким образом, он предотвращает скольжение по гладкой каменной плите. Боб точно так же уравновешивает другую боковину. Я начинаю подъем и легко преодолеваю первую секцию, никаких проблем. Но чуть только добираюсь до слегка провисающей средней секции, как лестница с каждым моим шагом начинает подпрыгивать все сильнее. Заложенная в конструкцию деформация ощущается так, словно перекладины вот-вот выскочат из вращающихся боковых направляющих. Я останавливаюсь, но лестница продолжает подпрыгивать и раскачиваться. Крепко вцепившись в нее обеими руками, я наклоняюсь вперед. «Тише, тише! Спокойно!» — кричит папа снизу. «По-моему, она меня сейчас скинет!» Я смотрю вниз и вижу, что дядя Боб крепко вцепился в основание. Папа тоже удерживает лестницу ногой и обеими руками, но он смотрит на меня снизу вверх. Более мягко он говорит мне: «Ставь ноги вплотную к боковинам». Я потихоньку сдвигаю заляпанные краской кроссовки к противоположным концам ступеньки. Такой маневр помогает. Как только внешние края обуви упираются в боковины, движение лестницы замедляется. Я двигаюсь теперь более медленно и плавно, и вот уже раскачивающаяся средняя секция остается позади. «Вот так лучше!» — кричит папа. Несмотря на крутизну, на самом верху третьей выдвижной секции я чувствую себя в большей безопасности, так как ее конец упирается в шпиль церкви. Я смотрю направо и вижу родной город с высоты птичьего полета. Фургоны и здоровенные седаны в самом центре Конкорда медленно проплывают по площади Монумент-сквер. Мама работает через два дома в страховой компании Century Insurance напротив отеля Concord's Colonial Inn. На старом кладбище Old Hill, рядом с церковью, неровными рядами выстроились покосившиеся шиферные надгробия, высеченные за полвека до войны за независимость. Я лезу вверх, и вот уже оказываюсь вровень с золотой кроной ближайшего клена. Когда ветер кружит воздух, мимо меня пролетает дюжина желтых листьев, словно испуганные птицы. Движения становятся неуклюжими. Затем восходящий поток ветра, поднимающийся из бездны внизу, сотрясает лестницу и толкает меня. Я хватаюсь обеими руками за ступеньку и замираю в полутора метрах от некрашенной доски. Мир вокруг меня превращается в распахнутую пустоту и долгое падение на гранитные плиты. Лестница почти исчезает, и все мои чувства словно захлебываются криком, уверяя, что я рискую сорваться. Громким и тонким голосом я кричу куда-то в середину лестницы. «Тут страшно!» «Эй, послушай-ка!» Хотя мы и дальше друг от друга, чем минуту назад, папин голос почему-то кажется громче. Я смотрю вниз и вижу, что он приложил ладони ко рту, чтобы усилить голос. Он ждет, пока я буду в силах его выслушать. Я расслабляю поднятые плечи и выпрямляюсь на ступеньке. С трудом выдохнув, я смотрю вверх и соображаю, сколько еще осталось подниматься. Не глядя вниз, я кричу в воздух: «Слушаю!» С нижнего конца лестницы ко мне через плечо доносятся слова отца: «Думай о подъеме, а не о падении!»